Глава 8. Охотники детей угла действительно прибыли довольно быстро. Прошло всего минут 10, и рядом с нами уже стояли молодые иные, которые выглядели гораздо лучше, чем их вождь. В принципе, они были похожи на принявшую разложение, на их теле практически отсутствовали струпья и наросты. И по их коже не стекала какая-то странная жидкость, как по телу их предводителя. К слову, дочь вождя выглядела еще лучше, и если бы не некоторые признаки, я бы посчитал ее нормальной. Для иных, разумеется. «Ты сможешь еще раз взглянуть, рядом ли Риптор?» — спросил меня вождь, отведя заранее в сторону. «Да», — кивнул я, и, сконцентрировавшись, начал гнать магическую энергию глазам. Когда я понял, что ее достаточно, использовал магический взор и посмотрел вперед. В радиусе полумили монстра точно не было. Пришлось еще немного потратить маны, а затем еще. И только на третий раз я засек Риптора на расстоянии около 2,5 миль, о чем сразу же доложил вождю. «Ты можешь видеть его так далеко?» — в очередной раз удивился избранник угла. «Да», — ответил я. И мне вдруг стало интересно, как тогда сам иной засек этого монстра, если он не обладал магическим зрением? «Вождь, а как вы сами определили, что монстр рядом? Он ведь остановил свою терзательницу не забавы ради?» «Великая Матерь подсказала», — ответил иной. «Это как?» — удивился я. «Через землю, воды, существ. Это сложно, Люк. Ты не поймешь», — покачал головой мой собеседник. «Я действительно не понял. Как-то его объяснение звучало слишком размыто». «Хорошо», — кивнул я. «Риптор не двигается», — продолжая краем глаза наблюдать за монстром, на всякий случай уточнил я. «Хорошо. Значит, ждет в засаде», — ответил избранник угла. «Под водой?» — спросил я. «Под землей», — ответил вождь. «Риптор погружается глубоко в землю, а затем нападает, когда кто-то оказывается над ним». «Хм, интересный способ охоты. А что дальше? Я имею в виду, как будет проходить охота?» — спросила собеседника. «Все просто. Я буду приманкой, а остальные будут пытаться убить Риптора», — ответил избранник угла. «Обычно эту роль исполняют человеки, но раз мы никого не захватили, тогда буду я». Он усмехнулся и развел руками в стороны. Повезло, однако, отряду Жумельяка. Если бы я не бросился вслед за кардинальским сыном, то сейчас кто-то из нашей группы стал бы живцом на охоте. Роль, конечно, не самая приятная. А были случаи, когда наживка выживала? Прямо спросил я. «Нет», — покачал головой иной. «Когда увидишь Риптора, ты сам все поймешь», — добавил он и повернулся к своим соплеменникам. «Начнем охоту!» — громко крикнул он и поднял руку вверх. Его соплеменники подняли свое оружие вверх и поддержали вождя громкими криками и улюлюканьем. «Вперед!» — скомандовал избранник угла, и наша небольшая процессия двинулась в сторону монстра. Вскоре мы вернулись на то же место, где и остановились в прошлый раз. Риптор, к слову, тоже вернулся в свое логово, или подготовленную им же засаду. Не знаю, как правильно. Об этом я тоже сообщил вождю. «Это и логово, и засада одновременно», — пояснил избранник угла. «Эти существа могут по несколько дней или даже недель обходиться без еды и нападают только будучи полностью уверенными, что добыча будет схвачена. Ну или если они очень проголодаются», — усмехнулся иной. Я еще раз посмотрел на Риптора. Магическое существо, судя по его паутине энергетических каналов, было около 6 метров длиной и 2 шириной. Имело приплюснутое строение тела, которое идеально подходило для выбранного им способа охоты. Больше о нем, во всяком случае, потому что я видел с помощью магического взора, я сказать затруднялся. «Интересно, как на самом деле выглядит эта тварь?» — подумал я, смотря на то, как избранник угла, подойдя к своим соплеменникам, раздает им указания. И судя по выражению лиц молодняка иных, предстоящего действа они, если и не боялись, то точно опасались. Это читалось по выражению их лиц, мимики и дерганным нервным движением. Видимо, и правда опасная тварь. «Люк, ты готов?» — спросил меня вождь. «Да», — ответил я, достав из ножен шпагу, и, не откладывая, начал насыщать ее ядом, который помог Жулю победить младшего сына Демон Сари. «Если молодым охотникам удастся ранить монстра, то ему придется несладко, даже если получится сбежать. Кровь попросту не остановится, и он умрет. Хотя все, конечно, зависит от метаболизма этого риптора и способности к регенерации. Даже в моем мире, где магии было не так много, как в этом, встречались монстры, имеющие предрасположенность к быстрому восстановлению. Они могли пережить даже самые тяжелые раны и восстанавливать отрубленные конечности. «Собираешься сражаться этим?» — скептически поинтересовался избранник угла, смотря на фамильное сокровище Кастельмаров. «А что?» — спросил я. хотя понимал, о чем говорит иной. Соглашусь, для битвы с опасной тварью шпага была не лучшим выбором оружия. Но что поделать, если другого у меня не было? И тут меня осенило. Я вспомнил про меч, который отдал мне неспящий губернатор. Точно. Как я мог про него забыть? Хотя, учитывая, сколько событий произошло с того момента, как я покинул Черный город, то удивляться особо было нечему. Я опустил руку в магическую сумку и, нащупав рукоять меча, начал медленно вынимать его. Под ошарашенными взглядами остальных иных, включая вождя. Причем самое удивительное, что поразил его не огромный магический клинок, от которого исходила темная и зловещая аура, а именно то, что я достал его из сумки. «Они что, в первый раз видят пространственную магию?» — подумал я и изрядно удивился. Наверняка же иным должны были попадаться подобные вещи от убитых ими людей. «Странно. Что-то не так, вождь?» — спросил я избранника угла, когда полностью вынул клинок из сумки. «Как? Как ты это сделал?» Глаза иного округлились от удивления. «Мастера маги с континента на подобные способны», — ответил я собеседнику. «Интересно, а как давно люди этого мира вообще научились пользоваться пространственной магией? Может, это новая магия?» «Возможно. Тогда неудивительно, что до иных подобные магические предметы все еще не дошли. Хотя причины могли быть какие угодно. И ни в чем, что касается иных и проклятых земель, на все 100% невозможно быть уверенным». «Но как?» Тем временем удивленно спросил избранник угла. «Не знаю, вождь», — честно ответил я, так как сам не разбирался не то что в пространственной магии, но даже в зачаровании и его принципах работы в этом мире. Иной нахмурился. «Могу я посмотреть?» — спросил друид. «Конечно», — кивнул я и протянул ему магическую сумку. Избранник угла некоторое время внимательно ее изучал, а затем открыл и запустил руку внутрь. Иной изумленно посмотрел на меня. «Пусто», — озадаченно произнес он. А вот тут уже удивился даже я. «Как?» — спросил я и протянул руку. «Можно?» Друид вернул мне сумку, и я повторил ровно те же действия, что и он. Только в отличие от иного, я нащупал внутри все вещи, которые однажды туда положил. Интересно. Получается, иным недоступна магия пространства? Или вообще любая магия зачарования, которая доступна человеческой расе? Или просто нужно знать, что там лежит, как и объясняла мне мастерица? Занятно. Я вынул из сумки пистолет и протянул его избраннику угла, а затем еще и скрученную веревку. «Могу достать все», — спокойно произнес я. «Не нужно», — покачал головой мой собеседник. «У всех человеков такие сумки?» — спросил вождь. «Не думаю», — покачал я головой. «Они довольно дорогие», — друид усмехнулся. «На земле человеков ты богат?» — спросил мой собеседник. «Нет», — честно ответил я. «Выиграл дуэль и получил деньги. На них купил сумку», — добавил я. «Победил человека один на один», — усмехнулся избранник угла. «Верно», — кивнул я. «Среди других человеков ты сильный?» — спросил друид. «С чего это он так заинтересовался мной? Странно. На него это не очень похоже». «Да», — прямо ответил я. «С моими навыками и тем, как я использую магию, я мог проиграть только в чистом магическом противостоянии магу уровня Багрового Палача или Высокопреосвященству Жумельяку. Ну, может, старшему Рашфору еще, но не меньше. После того, как мое магическое ядро поглотило кровь священного древа на болоте, а затем еще и настойку из огнежорок, оно довольно сильно изменилось, причем в лучшую сторону. Теперь оно больше напоминало магическое ядро вождя или его дочери, как, впрочем, и паутина энергетических каналов. Она не только окрепла и стала плотнее, но, как и у иных, от основных каналов теперь в разные стороны тянулись дополнительные нити, которые пока были еще тоненькими, но укреплялись по мере того, как я что-то ел или пил в деревне иных. Ну или просто находился рядом с ними. Что само по себе могло стать тяжелым испытанием не только для обычного человека, но даже и для одаренного. «Это хорошо». На его лице появилась довольная, но хитрая улыбка. Он явно что-то задумал. Это было видно, но я никак не мог понять, что именно. И мне это было не по душе. А затем, наконец, он обратил внимание на клинок. «Это клинок короля мертвых?» — спросил он. «Да, им я его и убил», — ответил я. Вождь посмотрел странным взглядом. «Ты сам? В одиночку?» — спросил мой собеседник. «Да», — честно ответил я. «Этим же мечом», — добавил я. Вождь смерил меня странным взглядом. «Он сопротивлялся?» «Нет», — покачал головой. «Он сам дал себя убить?» — спросил избранник угла. «Верно», — ответил я, понимая, к чему идет разговор, и уже напрягаясь. «Ясно. задумчиво ответил мой собеседник. «Ладно, выступаем!» Громко произнес вождь, обращаясь к охотникам своего племени, и мы двинулись в сторону риптора. Больше мили мы прошли бодро и не особо скрываясь. «Люк, ты видишь риптора?» — спросил меня избранник угла, когда до монстра осталось чуть больше полумили. «Да», — ответил я, — «не шевелится». «Странно», — произнес вождь. И по его виду было сразу понятно, что он немного напрягся. «Что-то не так?» — спросил я. «Да, риптор ведет себя не так, как обычно», — ответил мой собеседник. «А что не так?» — спросил я. «Обычно они чувствуют свою жертву и начинают вести себя активнее. Их можно обнаружить по пузырям на воде или ряби. Но если ты говоришь, что он даже не шевелится, это очень странно», — добавил иной. Я еще раз использовал магическое зрение и проверил монстра. Ничего не изменилось. «Да, риптор не двигается», — кивнул я. «Может, он мертв?» — спросил избранник угла. «Нет, точно жив», — ответил я. «Я это вижу», — произнес я, глядя на монстра под землей. Вождь снова нахмурился. «Стоять!» — скомандовал иной, и его охотники остановились. Он пошел вперед, но я его сразу же нагнал. «Я с тобой», — сказал я вождю. «Ты ведь его видишь?» — уточнил друид. «Да», — кивнул я, продолжая наблюдать за риптором. «Хорошо. Предупреди меня, когда он начнет шевелиться», — попросил меня избранник угла. «Идет», — кивнул я и поудобнее перехватил клинок. Мы прошли еще 5 метров, когда тварь вдруг шевельнулась. «Пошевелился», — предупредил я вождя. «Не нравится мне это, Люк. Не ходи за мной», — сказал избранник угла, и я ощутил его магию. Причем довольно сильную, судя по тому, какое количество магической энергии он высвободил. В следующее мгновение я почувствовал, как магия вождя обволакивает меня. Ощущение было такое, словно я использовал магический доспех. «Я пойду дальше. Со мной ничего не случится», — уверенно ответил я. Вождь усмехнулся, но спорить не стал. А тем временем тварь, спрятавшаяся под землей, стала шевелиться активнее. «Двинулся», — предупредил я вождя, и с интересом посмотрел на него. А все дело в том, что у него при себе не было никакого оружия. «Вождь, мы ведь только приманка?» — уточнил я. «Думаю, да». В голосе вождя я не ощутил уверенности, поэтому сразу же начал напитывать свое тело магической энергией. Помимо этого, начал концентрировать магическую энергию вокруг своего тела, создавая магический доспех. Мы приблизились к криптору еще ближе, когда он оживился еще сильнее. Спустя несколько секунд он был уже 10 метров от нас, и, видимо, его присутствие почувствовал даже избранник угла, потому что сразу напрягся. И тут вода поблизости забурлила, и по ней пошла рябь. Иной обернулся и посмотрел назад. Сзади шли остальные охотники племени. А затем вода, или, как я называл это, болотная жижа, вдруг взорвалась, и в стороны полетели брызги вонючей жидкости. А на поверхности, прямо под нашими ногами, появилась огромная пасть. Мы с вождем среагировали одновременно. Отпрыгнув в противоположную от вождя сторону, я встал в боевую стойку, взяв наперевес двуручник. В руках же избранника угла появился странный предмет, похожий на посох, который спустя несколько секунд превратился в копье. «Видимо, какая-то друидская магия», — подумал я, наблюдая за монстром, засаду которого нам удалось избежать. Больше всего риптор был похож на странную помесь акулы и ската из моего мира. Не знаю, был ли у монстра хвост, как у акулы или ската, но когда я хотел было ринуться в сторону магического монстра, вождь громко крикнул. «Стой, Люк!» Остановил меня избранник угла, и я, резко остановившись, вынужден был уйти в сторону, чтобы не упасть, так как скорость я набрал приличную. Я остановился и удивленно посмотрел на вождя. «Молодняк!» Он кивнул на охотников, которые уже были готовы к охоте. «Ладно», — я пожал плечами. «Подстрахую других», — подумал я. И охота началась.